Отчего все изменилось. Тем временем мистер Бом уже слез с пальмы и пошел спрашивать про колонии. Идет и по-прежнему не узнает Африки. Еще один город, широкие улицы, на улицах магазины. В магазинах продают жевательную резинку и пылесосы. В большом автомобиле едут два министра на заседание. Министры черные, а шофер белый. Мистера Бома чуть удар не хватил. Сел он на скамеечку в саду и закрыл глаза. Слышит, рядом человек садится. Дышит тяжело, наверное, старик. «Ай-яй-яй», — говорит мистер Бом, не открывая глаз. «Что с Африкой? Вы мне можете объяснить?» Человек старческим голосом ему отвечает. «Ничего удивительного, но для того, чтобы мой уважаемый собеседник понял, я расскажу одну историю. Это очень старая сказка. Ее рассказывали еще в те времена, когда слонов в Африке было больше, чем сейчас муравьев. А люди, запалив в хижине огонь, хранили его в горшке с углями, потому что огонь добывали от молнии и лесного пожара. А молния и лесной пожар бывают не каждый день и не каждую неделю. Так вот, задолго до этого, когда еще не было слонов и не было у людей хижин, да и сами люди еще не появились, были во всей Африке только небо и земля, вогнутое, как свод раковины, небо, и плоская, как звериная шкура, натянутая на барабан, земля. И вот однажды земле стало скучно, и она решила отправиться в гости к небу. Земля, а ведь она была плоская, как натянутая на барабан шкура, подобрала свои края, собралась в ком, получился очень большой ком, и двинулась в путь. Небо тоже скучало и с удовольствием приняло соседку. Они уселись друг против друга и долго вели беседу про то, как несовершенно устроен мир и какие перемены следует в нем ожидать. Они говорили все правильно и не могли даже предполагать, что получится после того, как их беседа закончится. А получилось вот что. Когда Земля вернулась домой, она стала располагаться на старом месте. Но это у нее теперь никак не получалось. Во время путешествия она местами растянулась, местами сжалась, а кое-где на ней появились даже ямки и трещины. И вот, когда земля наконец улеглась, оказалось, что ее во все стороны пересекают складки. Их пришлось назвать горами. А как только прошел первый дождь, вода не ушла, как раньше, а задержалась в ямках и трещинах. Получились озера и реки. Ты спросил, что случилось с Африкой? Она изменилась. Меняется все на свете, и, подобно земле, никогда не станет прежней. Так закончил свой рассказ человек, который сидел рядом с Бомом. Тут мистер Бом открыл, наконец, глаза и увидел, что человек рядом с ним не только старый, но и черный, как ночь, а на отвороте пиджака у него ученый значок. Тогда мистер Бом вскочил со скамейки и бросился бежать. Он бежал к океану, где оставил своих пленников. Бежит он по дороге и видит. Идут навстречу матрос по имени Пароход, пират Черная Борода, Слип и африканский мальчик. А впереди них мягкой походкой слон.